исчезли форменная куртка, шлем, жетон на груди, и вместо полицейского на асфальте оказался невысокий, мускулистый парень, затянутый в черные кожаные штаны и жилетку. Его голова была повязана ярко-красным платком, резко выделявшимся на фоне темного месива, в которое превратилось его лицо. «Красные шапки, поехали!» «Объясни, что происходит!» «Они отвели тебе глаза, навели морок!» «Да что значит отвели глаза?» «Это как гипноз, ты видел то, чего не было. Тебе только казалось, что ты видишь полицейских. Планы меняются, едем в Царицыно». Он поморщился, вся грудь его была в крови. «Тебя что, подстрелили?» «Едем в Царицыно, увидишь красный кирпичный забор, а в нем дубовые ворота. Это монастырь, монастырь эрлийцев». Кортес откинулся на спинку сиденья и потерял сознание. Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 27 июля, вторник, 01:30. Монастырь пришлось поискать. Минут 10 гольф плутал по темным дорожкам Царицынского парка, пока не уперся в высокую кирпичную стену, над которой густо шумели деревья. Следуя вдоль нее, Артем отыскал тяжелые, обитые кованым железом ворота и остановился на небольшой площадке, слабо освещенной раскачивающимся фонарем. Кортес был без сознания. Проклиная свой альтруизм, Артем вышел из автомобиля и, подойдя к воротам, несколько раз ударил по ним элегантным молоточком. Ничего не произошло. Подождав для приличия несколько секунд и не обнаружив никаких признаков жизни, Артем снова занес молоток, но его остановил тихий скрип петель. В одной из створок ворот открылась маленькая калитка, и из нее вышли два монаха. Первый был крайне худ, и ряса мешком болталась на долговязой фигуре. Его большие живые глаза быстро обежали визитера, но, видимо, ничего интересного не обнаружили. «Монастырь закрыт, сын мой. Приходи потом, не напрягай послушников». «Обещаю, мы помолимся за твою бессмертную душу. Проваливай». «Провалил бы. Но Кортес просил привести его именно сюда. Может, он ошибся?» «Не ошибся. Что на этот раз, Кортес?» «Простудился, брат Ляпсус». «Посмотрим». Монах наклонился и распахнул на раненом куртку. «Простуда-то с осложнениями». «Что-нибудь серьезное? Он не умрет?» «Каждый больной когда-нибудь умрет».